662. Матерь Агни-йоги. Обратный кармический удар против света яро идущим неотвратим. Защищаясь и защищая, не можете избежать того, чтобы наносить удары ответно. Воинство света вооружено оружием света не для того, чтобы оно лежало без дела. Только недобрыми чувствами наполняться нельзя, даже принимая участие в самом жестоком столкновении. Они, враги, неистовствуют, полные злобой. Вы же, даже меч поднимая и злобу разя, равновесие не теряйте.